Такие, как я люблю, с горячим топлёным маслом, зеленью и чесноком. Достигнув тревожного состояния, когда у нас уже больше просто не влезало, мы с княжичем с тяжелыми вздохами выбрались из-за столов и решили прогуляться перед встречей Змеиного Ордена. До нее оставалось еще почти час, так что для прогулки времени хватит. Я рассказал ему последние новости насчет Голикова и его трудов по криомантии. «А ты что, не знал?» — удивился он. «Эмир Михайлович — один из лучших мастеров по стихийной магии, почти магистр. Надо будет сказать Орлову, чтобы тебе отдельно еще раз курс по истории одаренных родов прочитали. Там же написано про них». «Вот ты пристал со своими родами, скукотень!» — скривился я. «Ну и зря ты так», — сказал Нарышкин. «Каждый нормальный дворянин должен разбираться в этих вопросах и знать ответы на них, как дважды два. Надо будет выучу, пока у меня такого желания нет». Слово за слово, пришло время выдвигаться в сторону старой конюшни. Хорошо, что хлюпать по грязи не нужно было. Я уже столько за день находился по ней, что мне надоело мыть ботинки. Конюшня была совсем рядом со старым жилым корпусом, а до него проложена дорожка, которую в этом году немного обновили, и теперь уже можно было идти с комфортом. Правда, она все равно была в не очень хорошем состоянии, а в некоторых местах вообще был насыпан гравий, но это было лучше, чем грязь, которая была здесь раньше нормальным явлением. Вскоре мы увидели здание конюшни, а вскоре и знакомый скрип двери. Это, наверное, кто-то перед нами зашел внутрь. Третий год прошел, а смазывать дверные петли никто не собирался, поэтому скрипела она все так же. Вот она скрипнула, когда закрывалась за нами, и в нос ударил неприятный запах, который также был привычным делом для этого места. Слышались голоса, и светящийся огонек над местом сборов горел чуть ярче обычного. Я толкнул нужную нам дверь, и разговоры смолкли. Мы с Нарышкиным уставились на ребят, которые довольно плотно сидели на лавках, а они на нас. Как много, однако, знакомых лиц. Надо же. Во главе стола сидел никто иной, как Костя Собакин, который смотрел на нас с радостной улыбкой. «Ну вот, теперь почти все в сборе», — сказал он и махнул рукой. «Проходите, чего встали, как не родные». Глава 16. Пока мы рассаживались по лавкам, пытаясь хоть как-то устроиться на них, пришел еще один ученик, пятикурсник. Я его много раз видел, понятное дело, но лично знаком не был. «О, полная коробочка!» — воскликнул Собакин, глядя на вновь прибывшего. «Теперь точно все в сборе». Еще несколько минут суеты, пока все толкутся и пытаются рассесться на двух не самых длинных лавочках, но в итоге всем удается найти себе местечко. По крайней мере, на полу никого не было. Правда, мне неприятно, давил в бок острый локоть Нарышкина. Но тут уж такое дело, в тесноте да не в обиде, как говорится. После того, как все заняли свои места, наступила тишина. Лишь слышно было, как ветер воет в трещинах старого деревянного здания. Судя по взглядам, с которыми мы рассматривали друг друга, мы с Лёшкой не были исключением, все видели Змеиный Орден в полном сборе впервые. Всего 9 человек. Если говорить о личном знакомстве, я был знаком с тремя присутствующими. Само собой, с Костей Собакиным, которого я знал с первого класса. Кроме него еще Аркаша Рахманинов из Багрового класса и Федор Соловьев из Кленового. В основном все с 4 и 5 курса. Еще один парень с 3 и какая-то девчонка со 2. Ее я часто видел на переменах. Суетливая такая, как ягоза. Правда, симпатичная. Если я не ошибаюсь, она с астрального класса. Или, может быть, с небесного, точно не знаю. Так. Но то, что среди нас Рахманинов и Соловьев, это хорошо. По крайней мере, фехтуют они очень хорошо. А это уже кое-что. Плюс ко всему, я давно собирался с Аркадием поговорить насчет магии крови. Уверен, То, что мы с ним оба в змеином ордене, сыграет мне на руку в этом смысле. «Итак, поехали сперва направо», — начал Собакин, после того, как все хорошенько рассмотрели присутствующих, и тишина начала давить. «Начнем с самых маленьких. Наша новенькая, княжна Урусова Прасковья Никитишна. Очень способная, но, как и все девочки, весьма обидчива, поэтому прошу иметь в виду, когда будете подкатывать». После этих слов Прасковья скривила свое худенькое личко и посмотрела на всех с вызовом. А в этот момент Лёшка пихнул меня в бок локтем. Надеюсь, потом он мне объяснит, что хотел сказать в тот момент. «Максим Темников собственной персоной», — продолжил Костя и кивнул в мою сторону. «Думаю, в особых представлениях не нуждается». «Блин, терпеть не могу, когда все так внимательно смотрят на меня, как будто впервые видят». «Время славы, мой мальчик», — глубокомысленно заметил Дориан. «Ты уж потерпи как-нибудь». «Терплю. Что мне остается?» Следом за мной был Матвей Творогов, второй парень с третьего курса, который оказался стихийным огневиком. Собакин сказал, что он редкий талант. Пока поверим на слово, в деле я его не видел. Возможно, и не увижу. Мы же всей толпой на задания не ходим. Потом было трое четверокурсников — Нарышкин, Соловьев и Рахманинов. Ну и в заключении трое пятикурсников — Собакин, Ольга Гагарина, специалист по молниям, и Артемий Агибалов, биомаг из кленового класса. Вот и вся наша компания. Должен сказать, что никто из присутствующих меня особо не раздражал, и это было хорошей новостью. Даже не знаю, как бы я смог сработаться с людьми, которые мне не нравятся, если бы мне пришлось оказаться с ними в одном бою. Наверное, никак. После того, как все таким образом перезнакомились, Костя перешел к сути вопроса. Во-первых, нам нужно было выбрать главу ордена. Во-вторых, было бы очень хорошо, чтобы мы все познакомились друг с другом. Против последнего пункта никто особо не возражал. В свое время я спрашивал у Медведева, кто еще из учеников Китежа состоит в ордене. Но он ответил, что это секретная информация. Не то чтобы мне не доверяли, просто так принято в целях безопасности. Если узнают про одного члена ордена, еще не значит, что станут известны все. Собакин сказал, что он решил изменить эту традицию. Костя считал, что, когда каждый знает, кого он может предать, ответственности гораздо больше. Ну а почему именно Собакин взялся всех собирать, выяснилось довольно просто. Костя зачитал нам всем письмо, которое оставила для всех нас напоследок Варвара Гвоздева. В нем она долго рассказывала, как сильно расстроена тем, что окончила школу и покидает орден. А потом перешла к самому главному — заключению. В качестве своего преемника она предлагала Собакина. И поэтому именно через него передает прощальное письмо. Закончив читать, Костя положил письмо на стол и окинул нас всех вопросительным взглядом. «Прошу высказываться, дамы и господа. Кто за, кто против?» Он пожал плечами. «На самом деле это письмо совершенно ничего не значит, и я сделал это исключительно по просьбе Гвоздевой. Если кто-то хочет выставить свою кандидатуру вместо моей, то я буду только рад. Честно говоря, состоять в ордене и быть его главой — две большие разницы. У меня и без того хлопот полон рот». «Угу. Ты же еще не весь Белозерск со своими торговыми сетями покрыл, да, Костя?» — усмехнулся Агибалов и поднял руку вверх. «Лично я не против твоей кандидатуры. По крайней мере, под твоим началом можно точно рассчитывать на хорошую оплату. У тебя на плохие сделки аллергия». Все дружно рассмеялись, а спустя несколько секунд выяснилось, что Собакин устраивал абсолютно всех собравшихся. «Надо же, какое удивительное единение!» — усмехнулся Костя. «Я так надеялся, что у нас найдется еще какой-нибудь желающий. Эх, ладно, что делать? Во всяком случае, справились быстро, и не пришлось сидеть здесь до глубокой ночи. Терпеть не могу старую конюшню. Место, конечно, для ордена знаковое, но вот этот запах, у меня от него все время голова болеть начинает». В этот момент я подумал о том, что у нас без дела простаивает бункер, и можно обговорить с Нарышкиным идею по перебазированию ордена туда. Но немного поразмыслив, я решил не спешить. Все-таки это секретное место. Мало ли для чего оно нам понадобится. А вот то, что из конюшни нужно было переезжать, идея неплохая. Запах тут и в самом деле не очень. Так что всем предлагаю подумать над вариантом нового размещения. Возможно, кому-нибудь в голову придет хорошая мысль, — продолжил тем временем Собакин. Теперь предлагаю всем расходиться. Естественно, не всей толпой, как вы понимаете. Кстати, в дальнейшем полный сбор участников будет происходить лишь в исключительных случаях. Не вижу необходимости каждый раз собираться всем вместе. Народ потихоньку начал покидать конюшню. Мы с Лёшкой и Собакиным выходили самыми последними. Ничего удивительного, Костя с Нарышкиным ведь давным-давно друг друга знают. «Вот тебя угораздило», — хохотнул княжич. «Не хотел бы я оказаться на твоем месте. Раньше только о сделках своих заботился. Теперь вот и о заказах думать начнешь». «Заказы — это те же сделки, по сути», — ответил Костя. «Просто с небольшими нюансами. Вы, кстати, шевелите ногами быстрее. Я еще сегодня вечером в Белозерск хочу попасть». «Что там интересного ночью может происходить?» — удивился я. «Или у тебя круглосуточно всякие торговые дела ведутся?» «Типа того, Макс», — ответил он, ускоряя шаг. «Каждую неделю в ночь с пятницы на субботу в районе Старого Причала черный рынок магических кристаллов работает», — объяснил мне Лёшка, чем вызвана поспешность Собакина. «Там наемники в основном торгуют. Ну, знаешь, те, которые не любят, когда у них спрашивают, где они взяли камни. Обычно там всякая дешевка для нашей лавки не годится». «Ну, теперь уж, конечно. Куда им до волшебного базара и ваших клиентов?» — усмехнулся Костя. «Но вообще-то, иногда там можно найти очень хорошие экземпляры. Редко, правда. Но если такое случается, то заработать можно очень хорошо». «В твоей практичности я никогда не сомневался, дружище», — сказал княжич и хлопнул приятеля по плечу. В какой-то момент мы с Собакиным разделились. Он пошел в сторону школьной стоянки к своей машине, а мы потопали в общагу. «Ты чего с ним не поехал?» — спросил я Нарышкина, когда мы остались вдвоем. «Или тебе тоже завтра нужно с наставником заниматься?» «Как в воду смотришь», — ответил он. «Артамонов вчера вечером позвонил и сказал, что закончился мой отдых от него. С завтрашнего дня начнет меня гонять по полной программе. Так что завтра после занятий в Белозерск вместе поедем. Ты же собирался?» «Само собой. У меня уже все воскресенье распланировано. С раннего утра с Софией уезжаем, а когда я вернусь, не знаю. Ты меня не дожидайся, если что. Возвращайся в Китиш один». «Куда это вы собрались?» — хмуро спросил Лёшка. В этот момент я подумал, что если он сейчас захочет поехать с нами, то я не буду ему отказывать. Помощь княжича лишней не будет, а раскрывать перед ним всех секретов от меня не потребуется. Пока достаточно будет сказать лишь то, что мне нужно достать дыхание предков для одного артефакта. «На загородную прогулку. Она мне башню какую-то хочет показать. Там вроде бы когда-то страшный темный маг жил». «А, везет вам», — мрачно сказал он и тяжело вздохнул. «Я бы тоже с удовольствием к вам присоединился, но не могу». «Что так?» «У нас с Дашковой на завтра встреча назначена на Приозерном. Будем серьезно разговаривать. Думаю, это надолго затянется». «О чем разговаривать будете?» — спросил я, почувствовав легкое облегчение после его слов. С одной стороны, я был не против, чтобы он поехал с нами. А вот с другой... Вдвоем с Софией — это другое дело. «Как это о чем? Как дальше жить будем, ясное дело?» «Солидно. Слушай, может быть, еще в столовку зайдем?» — предложил я. «Еще полчаса до закрытия. Я бы сейчас не отказался от какого-нибудь медового коржика». «Пойдем, почему нет? Все равно я в последнее время часов до двух заснуть не могу. Всех овец в империи пересчитал». В этот раз с Чертковым мы занимались только лишь до обеда, хотя обычно наши тренировки затягивались почти до вечера. Наставник выглядел совсем плохо, и хотя он усиленно пытался не показывать мне, насколько ему хреново, Актер из него был так себе. Настал момент, когда я сам предложил ему прекратить, сославшись на то, что сегодня чувствую себя как-то не очень и планирую сразу после нашего занятия отправиться в медицинский блок. «Я в твои годы мог в проруби купаться в свободное время», — сказал он мне на это. «А тут сквозняком подуло, и уже все. Спасите, помогите!» «Слабость какая-то в теле образовалась, Александр Григорьевич», — пожаловался я, делая вид, что мерцающая сабля вот-вот выпадет у меня из рук. «Это лень у тебя образовалась, а не слабость, бездельник. В следующий раз будет двойная тренировка. 7 шкур с тебя спущу, так что готовься», — пригрозил мне старик на прощание. «Свободен». Я подождал, пока он выйдет из главного корпуса, и проводил взглядом его удаляющуюся фигуру. Очевидно, что Чертков терял силы с каждым днем, а значит, нужно поторапливаться с эликсиром. Нужно постараться поскорее попасть на прием к Петру Апостолу. Да и бродяга, надеюсь, не просто так пропал. Кстати говоря, перед тренировкой с Чертковым я специально ходил на школьное озеро, чтобы проверить, не объявился ли дуб, но нет. Кроме Бориса, который истребовал с меня обещание привести ему новую музыку, больше никого там не было. В отличие от меня, Лёшка Артамонов держал долго. Почти до 4. Я за это время успел пообедать, подышать свежим воздухом и даже взялся за книгу Голикова, которая оказалась весьма любопытной. Та самая «Природа холода», что он советовал прочитать первой. Особенно меня поразила одна из самых вводных аксиом, которые приводил Эмир Михайлович. Для того, чтобы сделать нечто холодным, нужно просто забрать у него все тепло. Довольно простая фраза, которая заставила меня кое над чем поразмыслить. Нарышкин после тренировки был не особо разговорчивым и практически всю дорогу молчал. А когда я ему пожелал хорошего воскресенья, он и вовсе расстроился. Видимо, ничего хорошего он от него не ждал. Не знаю, какой день завтра будет у меня, а вот вечер точно выдался просто чудесным. Когда я приехал, деда еще не было. Он задержался в нашей новой лавке. Ведь сегодня была суббота, а на выходных в Мороке всегда намного больше клиентов, чем в будни. Зато дома была Софья, которая специально вернулась пораньше, чтобы приготовить для нас ужин. Вчера на курицу я не попал, зато сегодня у нас будет кролик. Она вычитала какой-то сложный средневековый рецепт и надеялась нас удивить. От моей помощи она отказалась, так что мне представилась возможность заняться своими делами. Нужно было хорошенько подготовиться к завтрашней поездке, чтобы не терять на это время утром. Для начала я проверил наш квадроцикл, на котором намеревался завтра стартануть к башне темного чародея. Сгонял на заправочную станцию и наполнил бензином запасную канистру. Мало ли, как оно там сложится. Затем броню, все артефакты. Когда дошел до эликсиров, выяснилось, что не зря решил заранее все проверить. Не мешало бы пополнить их запасы, а некоторые вообще заменить. Ведь теперь у нас появились улучшенные версии. Пришлось смотаться в морок и наведаться в старую лавку, которую мы оставили за собой под лабораторию и склад. У нас было так много товара, что в новом помещении он весь просто не помещался. А для некоторых компонентов и условия там были неподходящие. Были такие, для которых идеальным местом хранения были погреба в старых лавках. Заодно я провел некоторую ревизию по имеющимся компонентам, о которых меня просил Хмельников. Если чего-то не хватало, нужно было срочно заказать. Я ведь ему пообещал, что вернусь совсем скоро, и на этот раз мне не хотелось подводить Андромеда, который очень рассчитывал на меня. Ну а кроме того, проверил, все ли здесь есть для того, чтобы приготовить мои эликсиры мести, которыми я намеревался угостить Лизуновых. Я собирался заняться их приготовлением завтра. Можно было бы и сегодня, но это не лучший вариант. Кто знает, как завтра сложится наша поездка. Будет лучше, если я хорошенько высплюсь этой ночью. но завтра хоть до утра можно будет провозиться. Все необходимые мне компоненты были, поэтому я с радостным ощущением на сердце заглянул в волшебный базар, где помог закончить деду рабочий день, а потом мы вместе поехали домой. По дороге он рассказал мне, как здорово идут дела в новой лавке, и что он всерьез подумывает над тем, что скоро нужно будет добирать еще людей. Хотя Андрей Зубов пытался показать, что они прекрасно справляются и втроем, но для дела будет лучше, если добавить еще хотя бы парочку сотрудников. По словам деда, у нас заметно прибавилось клиентов, которые не любят ждать. Да и вообще предпочитают индивидуальное обслуживание в индивидуальных комнатах для особо важных персон. Кстати, этих самых комнат, как оказалось, нам тоже парочку не мешало бы добавить. Насколько я помнил, там для этого особо не было места. Так что придется их множить за счет уменьшения площади уже имеющихся. Надо же. Но я заметил, что мне было интересно слушать все эти новости. Про магазин, про торговлю. Слушать, как дед рассказывает про новых поставщиков, которые после нашего открытия стали специально приезжать к нам из самых дальних уголков Российской империи. Про разные хозяйственные моменты. Еще прошлой весной я занимался всеми этими вопросами, скорее принимая это как необходимость, от которой никуда не деться. Не только же деду этим заниматься, если я тоже в этом участвую и сам подбил его на это дело. К тому же ему приятно, когда я ему помогаю, видно же. Так было раньше. А сейчас все почему-то немного изменилось. Мне правда становилось интересно. Не просто интересно. Я с удовольствием слушал его и принимал участие в разговоре. Кто знает, почему так происходит? «Может быть, все дело в том, что ты немного повзрослел?» — предложил Дориан. «Мозгов в голове прибавилось. Хотя нет, со вторым пунктом я, пожалуй, немного погорячился». Глава 17. Уходили мы с Софией ранним утром. За окном еще было темно, а часы показывали начало 5 утра. Самое время отправляться в башню колдуна. Стараясь не разбудить деда, мы ходили по дому чуть ли не на носочках. Даже позавтракать решили не сейчас, а возле башни, чтобы не греметь на кухне. Воронова упаковала нам десяток бутербродов с ветчиной, приготовила термос с горячим кофе и даже не забыла взять себе йогурт. Я их как-то не очень, а вот ей нравилось. Я как раз открывал входную дверь, изо всех сил стараясь не скрипнуть. Как в прихожей загорелся свет, и мы с Софьей замерли, как мелкие воришки. «Куда собрались, дети мои?» — спросил дед. «Я же тебе вчера вечером говорил. У нас сегодня одно важное дело запланировано», — напомнил я ему. «Было?» — кивнул он. «Только я что-то не помню, чтобы ты говорил про то, что на это дело нужно будет отправляться ночью. Еще ты забыл сказать, что тут нужно будет обязательно идти в магической броне, обвешавшись всеми артефактами, которые у тебя есть». «Так не ночь, утро же уже», — сказал я и показал ему на окно, за которым по-прежнему было темным-темно. Некоторое время все молчали. Дед смотрел на нас, а мы дырявили взглядами пол. «Завтракали?» — наконец спросил он. «Ну, с тобой, Тимофей Игоревич», — сказала Софья и подняла вверх сумку, которую держала в руке. «Утро, я так понимаю, дождаться не получилось», — задал дед следующий вопрос. «Нам ехать далеко нужно, в район Дубравина», — сказал я, не став уточнять, что после этого нас ждет дорога на Черное озеро, рядом с которым стояла башня. «Пока доедем туда-сюда, хочется по-светлому вернуться». «А что там такого интересного в Дубравино, если не секрет?» Дед оперся об косяк и улыбнулся в свою густую белую бороду. «Только не вздумайте мне врать!» «Я не собирался», — сказал я, хотя на самом деле собирался, конечно же. «Там место одно есть любопытное. Хотим его смотреть. Так что это скорее туристическая поездка. Экскурсия выходного дня, можно сказать. «А, понятно», — кивнул дед и почесал бороду. «Теперь на экскурсии в магической броне ходят». «А ну, в лесу просто. Звери дикие и все такое. На всякий случай надел». «Ладно, бог с вами», — махнул он рукой. «Я надеюсь, ты не стал бы тащить с собой Софью, если бы там было и правда опасно». «Не волнуйтесь, Тимофей Игоревич, я буду за ним присматривать», — улыбнулась Воронова и вновь похлопала рукой по сумке. «Даже покормлю, чтобы он не отощал ненароком». На этом дед перестал на нас ворчать, помог разместиться нам со всеми запасами в квадроцикле и проводил нас в дорогу. К тому моменту, когда мы выехали из ворот, уже начало светлеть. Поэтому нам надо было поторапливаться. И без того уже слишком сильно задержались, на мой взгляд. Я посмотрел в боковое зеркало назад, увидел деда, который не спешил закрывать ворота, и смотрел нам вслед, а затем поддал газу. Квадроцикл ответил басовитым урчанием и рванул вперед, а Софья покрепче ухватилась за меня руками и вжалась в мою спину. Вот бы дед удивился, если бы узнал, что это не я тащу ворону в опасное место, а она меня. Хотя нет, по правде говоря, мы оба туда тащимся. Судя по тому, что я видел, солнце сегодня не планировало показываться даже на секунду. На темном свинцовом небе ни одного просвета. Всю дорогу я переживал, как бы не пошел дождь. Разъезжать на квадроцикле, когда сверху льются потоки воды, так себе идея на самом деле. Однако обошлось. До Дубравина мы добрались самым лучшим образом. Лишь когда ехали неподалеку от Китежа, на нас с неба упало несколько тяжелых капель. Да и все на этом. Ранним воскресным утром поселок спал. Причем до того крепко, что когда мы проезжали по Дубравина, вообще никого не увидели. Ни одного человека. Лишь собачий лай во дворах в ответ на рокот двигателя нашего квадроцикла. Наверное, это хорошо. Не люблю, когда вокруг слишком много любопытных глаз. С другой стороны, если с нами что-то случится, никто не будет знать, что ранним утром в сторону леса промчался квадроцикл, на котором ехали два человека. «Вечно тебе дрянь всякая в голову лезет», — проворчал Дориан, который тоже сегодня решил встать пораньше. «Почему обязательно что-то должно случиться, параноик?» Тем временем мы въехали в лес, а спустя еще немного времени оказались на том самом месте, где сворачивали с дороги, когда приезжали сюда с ребятами прибить Бармаглота. Однако Софья показала, что останавливаться нужно не здесь. Мы проехали еще несколько минут, прежде чем она похлопала меня по спине и указала рукой в сторону леса. Все-таки в который раз убеждаешь, что для вот таких поездок квадроцикл просто чудо. Самое лучшее средство передвижения, которое можно было только придумать. Разве смогли бы мы на машине забраться так далеко в глушь? Нет, конечно. Даже на самом мощном внедорожнике. До поры до времени нам удавалось довольно быстро двигаться вперед, но постепенно становилось все сложнее. Приходилось все время маневрировать и проявлять чудеса мастерства, чтобы не врезаться в какое-нибудь дерево. Спустя примерно полчаса на горизонте показалась башня. Высокая, темная. Она возвышалась над деревьями, как грозный великан, который присматривает за этими местами. Одновременно с этим произошло несколько неприятных событий. Во-первых, дальнейший путь на квадроцикле был попросту невозможен. Деревьев стало намного меньше, зато почва под нами понемногу превращалась в жидкое болото, и все чаще мне приходилось закидывать петли, чтобы не увязнуть насовсем. В какой-то момент я решил, что гораздо благоразумнее будет остановиться и дальше пойти пешком. Едва я ступил на землю, как меня буквально ударило мощным порывом темной энергии. Будто по всему телу прошлись маленькими иголочками, хотя обычно все начиналось с покалывания ладоней. Это стало второй не самой приятной новостью. «Что-то не так?» — спросила меня Софья в тот момент, когда я с тревогой смотрел в сторону башни. «Я чувствую присутствие темной энергии», — сказал я. «Меня буквально окатило волной из иголок». «Неудивительно», — ответила она, вытаскивая из небольшого багажника сумку с едой. «Говорю же тебе, колдуна этого внутри запечатали. Вот он там и умер. Я думаю, это ты его душу чувствуешь». «Возможно». Тем временем энергетический прилив понемногу спал, и это тоже было странно. Такое ощущение, что ее источник вдруг отошел дальше от нас. И пока я не очень понимал, как такое могло быть. Если кто-то заинтересовался нашим присутствием и пришел посмотреть, кто это пожаловал, то почему я никого не видел? Судя по количеству энергии, источник должен был быть где-то рядом. Однако я никого не видел. Ерунда какая-то. «Ты готов?» — спросила у меня Софья в тот момент, когда я закидывал рюкзак за спину. «Иди за мной и смотри под ноги. Я смотрю, болото уже и сюда добирается потихоньку. Раньше здесь такого не было». Воронова шла осторожно, тщательно проверяя почву перед собой длинной палкой. Здесь сухостоев было на любой вкус, так что я нашел парочку отличных толстых веток, которые запросто годились на роль посохов. Для ходьбы по болотам — самое лучшее дело. Однако наши опасения были напрасны. Кое-где почва и в самом деле больше напоминала густую вонючую жижу, в которой с неприятным чавканьем утопали наши ноги. Но таких мест было немного. К тому же все они были сравнительно неглубокими и неопасными для жизни. Можно было идти довольно смело. Тем временем темный силуэт башни колдуна все сильнее нависал над нами, отчего становилось немного жутко. «Вороны еще эти! Откуда их столько берется, я понять не могу. Как только появляется какое-нибудь мрачное, позабытое всеми место, они тут как тут. Медом им, что ли, здесь намазано?» «Софья, ответь мне, откуда вороны берутся возле всяких магических мест?» — спросил я, глядя на очередную черную парочку, которая сидела на ветке и молча смотрела на нас. «Понятия не имею. Ох!» — скрикнула она. Ее правая нога утонула в черной жиже по колено. «Смотри осторожно, здесь глубоко. С чего ты взял, что я должна знать ответ на этот вопрос?» «Как это?» — удивился я. «Ты же вроде бы как, ну, тоже была вороном». «Не была человеком в облике ворона. Это большая разница», — ответила она и угодила в новую лужу. «Ух ты, черт! Вспомни, ты когда показал мне, как умеешь превращаться в паука, разве перестал быть человеком?» Я попытался припомнить, как оно было. Нет, полностью пауком я себя точно не чувствовал. Остался таким же человеком, разве только странноватого внешнего вида. «Ну вот видишь, так же, как и я», — продолжила Софья, будто прочитала мои мысли. «То есть каркала ты тоже от нечего делать?» — спросил я, почувствовав, что по мне вновь прошлась волна темной энергии. «Не совсем. Скорее наугад. Просто наблюдала за ними, и все. Со временем оно как-то само приходит», — объяснила она. «А что касается тебя, то я просто выражала свои мысли. Ты даже меня понимал иногда, помнишь?» «Угу. А еще некоторые вороны умеют разговаривать по-человечески», — сказал я. «Мы могли бы сэкономить много времени, если бы я знал, что и как». «Разговаривать — это слишком громкое слово. Скорее говорить отдельные слова, смысл которых они не понимают. Лично у меня почему-то не получалось», — сказала она и показала мне веткой в сторону башни. «Видишь камни? Раньше там был вход в башню. Потом ее замуровали, а сверху засыпали камнями». Когда до башни оставалось не больше пары десятков шагов, земля под ногами вновь стала твердой, и, наконец-то, можно было шагать с комфортом. Вблизи башня была немного иной, чем казалось издали. Чуть шире в окружности, чем мне представлялось, но при этом гораздо ниже. «Что-то не верится, что внутри этой башни можно было с комфортом разместиться», — сомнением сказал я, подходя ближе. «Насколько я понимаю, это всего лишь верхушка, а все остальное находится там», — Софья указала пальцем вниз. «Под землей». В этот момент я увидел на одном из камней табличку и подошел поближе, чтобы прочитать. «Это проклятое место будет навсегда закрыто печатью старшего черного мага Его Императорского Величества. Тот, кто посмеет сломать ее, будет проклят навеки, и смерть будет повсюду преследовать его». «Слушай, Софья, может быть, ты, конечно, сильно удивишься, но мне уже приходилось видеть подобную табличку», — сказал я. «На змеином колодце, из которого вытащили кольцо кровавой звезды для лакримозы. Там внутри него были ведьмы, если что. Много ведьм. Очень много». «Думаю, здесь их не будет», — уверенно сказала она. «Ни разу не видела, чтобы здесь околачивалось много людей. Максимум пара-тройка человек». «Допустим», — сказал я и подошел еще на несколько шагов. «Вторая проблема — проход в башню. Предлагаю призвать кого-нибудь из моих ребят и проломить в башне дыру. Например, отродье дракона для этого должно подойти. Пару ударов хвостом, и здесь будет отличный проход». «Не уверена, что получится», — усмехнулась она. «Я думаю, такие магические печати драконом не прошибешь». «Если ты хочешь предложить, чтобы я поковырял эту стену огненной стрелой, то я тебя огорчу. Это затянется надолго, месяца на два. Или на три, как пойдет». «Почему такие жертвы, Максим?» — рассмеялась она. «Здесь есть еще один проход внутрь. Проще попасть через него. Он тоже запечатан, но там рунные ловушки. Я думаю, ты с ними справишься». «Тогда вперед, чего стоим?» «Правда, там есть один нюанс. Раньше через него сливали нечистоты и всякое такое...» Она пожала плечами. «Ну, ты понял, что я имею в виду. А потом просто затопили. Поставили несколько решеток и защитили ловушками». «Затопили? Нет, что-то мне это не очень нравится. Плавать в воде с нечистотами совсем не то, чего бы мне сейчас хотелось. Стоп, какого черта? У меня же теперь есть отличное средство для таких моментов. Как я про него забыл?» «Кажется, я придумал», — сказал я и начал вспоминать последнее заклинание, которому научил меня Йорик. «Смотри и восхищайся. Сейчас ты увидишь, как работает Максим Темников, повелитель скалы и глыбы». Едва я сказал эти слова, как почувствовал, будто нас ударило порывом ветра, а вслед за этим в воздухе послышались знакомые мягкие переливы. Воздух вокруг нас начал наполняться разноцветными искрами, которые в этот серый день смотрелись даже ярче, чем обычно. Воздух стал чистым, как родник. Блин, как же хорошо и легко дышится, когда начинается магический шторм. Вот только жаль, что одними искорками это дело обычно и заканчивается. Надеюсь, где-нибудь рядом с нами не появится искажение. «Ты чего улыбишься, Макс?» — услышал я голос Софьи, которая стояла за моей спиной. «Шторм начинается!» «Классно дышится, правда? Я прямо чувствую, как меня распирает от магической энергии вокруг», — ответил я и вновь начал настраиваться на заклинание, усиленно вспоминая слова, которые мне нужно было произнести. Видимо, магический шторм был виной тому, что я не смог их вспомнить мгновенно. Мелодичный звук в воздухе не давал мне как следует сосредоточиться, а мне это было нужно. Все-таки я практически впервые применял форму камня в боевой обстановке. «Нашел время дыхательными упражнениями заниматься. Ты будешь колдовать или бежим ко второму проходу?» — стала нервничать Воронова. «Не пытаясь», — ответил я, и в этот момент нужные слова пришли сами собой. Первым делом я начал убирать камни, которые мешали подобраться к стене. Это мне удавалось, причем работал я достаточно быстро. Несколько заклинаний, и путь был полностью расчищен. Теперь мы уперлись в стену, которая была запечатана магической печатью. Причем очень большой такой печатью. Еле заметный полупрозрачный барьер тянулся по всей нижней части башни от самой земли на высоту примерно 3 метров. «Круто, Максим! Я не знала, что ты умеешь двигать камни!» — восхищенно воскликнула Воронова. «Недавно научился», — сказал я, размышляя тем временем, как быть с магической печатью. Для начала я все-таки попробовал шибануть по барьеру стрелой тьмы. Все-таки я недавно прокачал все свои заклинания. Вдруг сработает. Стрела врезалась в барьер с помощью пушечного выстрела, и в сторону разлетелись черные энергетические сгустки. Место, куда ударило заклинание, покрылось темными молниями, извивающимися словно клубок змей. Но и все на этом. По магической печати прошлась легкая рябь, а затем оно вновь стало прежним, как будто и не было никакого заклинания. Все понятно. Значит, в лоб с ним не справится, и отродье дракона здесь тоже не поможет. Нужно попробовать другой способ. Что если попытаться формой камня поработать с каменной кладкой над магической печатью? По идее, должно сработать. В ките же работало. А какая разница между зданием школы и башней Колудна? Вскоре опытным путем было выяснено, что никакой. Над барьером появился черный проход в стене, а ровный кусок стены я аккуратно поставил на землю. Получился вполне себе нормальный проход, размером 1,5 на 1,5 метра. Нам, Софии, больше и не надо. Теперь осталось дело техники, воспользоваться даром Дона Нефрита и левитировать туда. «Видала?» — с гордым видом повернулся я к Вороновой. «Это еще что? Я немного разберусь в этом заклинании и вообще смогу башни двигать с места на место». «Я в полном...» — сплеснула руками Софья. Вот только закончить она не успела. Раздался громкий сухой треск, и сразу 7 молний врезались в землю прямо за ее спиной. Всего мгновение, и вот уже перед нами появилось яркое белое сияние. «Искажение!» — крикнул я. Затем схватил Софью за руку и потащил ее ближе к себе, чтобы она оказалась подальше от места разрыва пространства, из которого бил яркий свет. Не хватало, чтобы она еще ее засосала. «Предлагаю спрятаться от этой штуки в башне», — сказала Воронова, которая вцепилась в меня с такой силой, что я всерьез начал опасаться, как бы она не разодрала броню. «Их боюсь». «Я правильно понял, что внутри искажения ты еще ни разу не была?» — спросил я. И взял ее за руку, попытавшись хоть немного ослабить ее цепкий хват. «Конечно нет. Ты что, с ума сошел? «Так, значит, по зазеркалью болтаться ей не страшно, а искажений она боится. Интересная логика». «Тогда делаем вот что. Я сейчас оставлю тебя в этой башне, а сам пойду внутрь искажения и закрою его», — сказал я. И пальцы Софьи сжались еще сильнее. «Да блин!» «Воронова! Тебя чему учат преподаватели твои, скажи по секрету? Как пальцами гвозди гнуть? Ты мне сейчас кусок мяса вместе с броней вырвешь». «Извини», — спохватилась она, не отрывая взгляда от искажения. «Мне послышалось, будто ты сказал, что собираешься бросить меня здесь одну». «Я не так сказал». Вечно эти девчонки слышат так, как им удобно. «Я имел в виду, что ты просто подождешь моего возвращения, вот и все». «Ага, как же», — хмыкнула она и посмотрела на квадратную дыру в башне. «Чтобы оттуда вылез колдун и напал на меня? Ничего умнее ты, конечно, не придумал». «Ты же сказала, он умер». «Я этого не говорила. Чем ты слушаешь?» «Я сказала, его здесь запечатали. Это разные вещи совсем». С этим я спорить не стал. То, что здесь водилось нечто неприятное, это ясно как день. Чувствовал же я чью-то темную энергию. «Слушай, Софья, мы не можем оставить искажение торчать здесь просто так. Рано или поздно из него выберется какая-нибудь гадость, понимаешь?» «Я понимаю одно. Совсем не обязательно делать это самому. Для этого есть ратники», — воскликнула она, и вибрация воздуха вокруг искажения вдруг усилилась. «Ты не понимаешь, как это работает. Прежде чем оттуда кто-то выберется, оно может простоять неделю, а может и несколько часов», — попытался я достучаться до ее логики. «Я должен туда идти. А если ты боишься, то предлагаю тебе подождать меня здесь». «Одна я здесь не останусь», — сказала она, и вновь сдавила мне плечо с такой силой, что я аж присел от боли. «Прости». «Тогда идем в него вместе». Я щелкнул футляром и вытащил один из энергетических мечей. «Возьми меня за руку и ничего не бойся. Ничего страшного не случится. Доверься мне». Вообще-то там могло случиться все что угодно. Но показывать Софье в этот момент свое волнение я просто не имел права. «Это ты молодец, Макс», — поддержал меня Дориан. «Давай, хватай ее за руку и иди. Пока ты будешь здесь языком чесать, кто-то из башни вылезет, из искажения. Будешь сразу со всеми драться. Так себе расклад на самом деле». Я шагнул в сторону искажения и протянул девушке руку. «Ты идешь или как?» Вместо слов она молча взяла меня за руку. Теперь уже была моя очередь покрепче сжать ее руку, чтобы она не потерялась по дороге. А затем я шагнул в искажение. Глава 18. Внутри искажения была ночь и тишина. Только холодные звезды на черном небе. Кстати, очень много звезд, света которых было достаточно для того, чтобы осмотреться и даже примерно понять, что именно нас окружает. Самое главное, что сразу на нас никто нападать не собирался, и время для этого у нас было. Софья в этот момент буквально вжалась в меня. Я чувствовал ее порывистое дыхание и как сильно бьется ее сердце. Сейчас она совсем не выглядела той самоуверенной девчонкой, которую я знал до этого. Скорее, испуганным ребенком, который первый раз остается в детском саду и не очень понимает, куда делись родители и кто все эти люди вокруг. Искажение оказалось небольшим и лежало перед нами как на ладони. Вот только этот факт меня мало радовал. Перед нами было два небольших острова, которые буквально висели в воздухе. Первый был чуть меньше, второй побольше. А еще на нем была башня, отдаленно напоминающая ту, в которой я недавно проделал дыру. В этот момент у меня появилась догадка. Я обернулся и точно. Позади нас тоже была башня. Если так, то значит и в нашем мире позади первой башни есть вторая? В таком случае, почему я ее не видел? Ты чего головой вертишь? Что-то случилось? Спросила Воронова. Пока нет. Скажи, Софья, а там, откуда мы только что пришли, только одна башня или нет? Есть еще одна неподалеку, ответила девушка. Но она давным-давно разрушена. Когда я впервые оказалась в тех местах, так уже было. Поэтому, если ты хочешь знать, кто ее разломал... Вообще без разницы, кто это сделал, честно признался я. Тогда почему спрашиваешь? Спросила она и немного ослабила хватку. Похоже, она начинала понемногу приходить в себя после шока, связанного с переносом в новое для нее измерение. «Обычно искажение внутри должно отдаленно напоминать место, из которого мы пришли», — объяснил я. «Здесь две башни, а значит, и в нашем мире их должно быть две. Поэтому я и спросил. Хотя так происходит не всегда. Бывают случаи, когда искажение совсем не похоже на место ухода из нашего мира». «Это что-то значит или просто случайность?» «К сожалению, не случайность. Чем больше отличий в искажении, тем оно опаснее. Вот это, например, меня очень сильно настораживает», — сказал я, чувствуя, что окружавшая нас тишина начинает неприятно давить. «А оно сильно отличается, да?» «Софья, когда мы уходили, ты видела рядом с башней летающие острова?» «Я их вообще не видела, если честно. Ни там, ни где-либо еще». «Ну вот, а здесь они и есть. Считаю, что отличие достаточно большое. Особенно сильно меня смущают движущиеся огоньки на втором острове», — признался я, только сейчас их заметив. «Может быть, и правда их раньше не было?» Далеко впереди что-то щелкнуло, и эхо разнеслось по всему искажению. Воронова вздрогнула и потянулась рукой к футляру с мечом. «Не нравится мне здесь, Максим. Дурацкое место какое-то. Зачем ты ходишь по этим искажениям?» «Так-то твое зазеркалье тоже не самое приятное местечко», — усмехнулся я. «Ладно, пора начинать наше приключение. Чем дольше будем стоять на одном месте, тем хуже». «Ты уж мне поверь». «Что здесь нужно делать вообще?» «Уничтожить проклятие. Что же еще? Я так понимаю, оно вон там», — сказал я и показал в сторону дальнего острова. «Обычно так происходит. Самая опасная тварь сидит дальше всех». Я активировал меч. Затем начал окутывать нас с Вороновой защитными аурами. «Как красиво!» — восхищенно сказала она и попробовала дотронуться рукой до одной из аур. «Что она делает?» «Конкретно это называется святой щит. Защищает от физического урона. Давай я тебе дома все их покажу и расскажу, для чего какая нужна», — сказал я, затем крепко обнял ее за талию. «А теперь держись крепче и постарайся не упасть. Могу ошибаться, но, по-моему, между этими островами пустота. Я даже понятия не имею, куда ты попадешь, если свалишься с меня». «Как скажешь», — сказала она и вцепилась в меня мертвой хваткой. Это у нее получалось просто отлично. Наверное, когда вороном была, научилась за ветки цепляться. Больше я ничем не могу объяснить этот ее необычный навык. «Сейчас мы с тобой попробуем перелететь сразу на большой остров». Начал я рассказывать Вороновой свой план, чтобы она была к нему готова. Как правило, Когда человек знает, что его сейчас ждет, он задает намного меньше вопросов. «Почему не на первый?» — тут же спросила она и разрушила мою стройную теорию. Похоже, это правило на девчонок не распространяется. Вопросов от них не избежать. «Потому что на первом острове нас может подстерегать опасность. Если есть возможность ее избежать, то почему бы этого не сделать?» — разъяснил я ей, словно маленькому ребенку. «А, логично. Держишься?» — еще раз спросил я и прижал ее к себе посильнее. «Угу. Тогда вперед. Я активировал дар Дона Нефрита, и мы с ней взмыли вверх. «Ух ты!» — выдохнула она, оказавшись в воздухе. «Как же это круто!» Ворону оказалось гораздо легче, чем я ожидал. Не могу сказать, что я был настолько силен, что совсем не ощущал ее веса, но, честно говоря, думал, что будет тяжелее. Причем намного. Я даже запросто нашел в себе силы, чтобы задать ей вопрос. «Ты чего так радуешься? Уже 1000 раз летала же». «Ну ты сравнил. Это ведь разные ощущения совсем». «А...» «Макс, смотри!» — воскликнула девушка и показала мне куда-то вниз. Я пристально вгляделся в темноту, но ничего толком не увидел. Лишь какие-то непонятные бледные тени. Похоже, Софья приобрела от ворона не только умение цепко держаться за все, что удастся схватить, но и заметно улучшила свое зрение. В этот момент мне показалось, что тени вроде бы поднимаются вверх, и я решил, что пора внести некоторую ясность. Терпеть не могу сюрпризов. Тем более, что нас уже все равно, похоже, обнаружили, а значит, какой смысл скрываться? Активированный мной светящийся огонек вспыхнул в этом темном царстве, словно солнце. Бледные тени оказались какими-то летающими тварями, которые издалека мне напоминали горгулий. Может быть, это они и были, с такого расстояния трудно рассмотреть. По правде говоря, меня это вообще не интересовало, и больше я был озабочен их количеством. Сколько их там? 20, 30, а может быть, 40? Хрен его знает, но много. Едва вспыхнул огонек, как тишину разорвали их пронзительные крики, от которых у меня зазвенело в ушах. Горгульи шарахнулись от заклинания в разные стороны и на какое-то время потеряли ориентир. Их полет был больше похож на виражи пьяного орла. Я вовсе не собирался ждать, пока они придут в себя. А также у меня не было никакого желания выяснять с ними отношения лично. Во-первых, их здесь была целая стая, а дружные горгульи и дракона слопать могут. Во-вторых, дары демонов хаоса имели одну очень неприятную особенность. Они могли перестать работать в самый неожиданный момент, поэтому лучше было применить их с запасом. Поэтому я просто призвал отродье дракона, мою единственную летающую боевую единицу. Едва дракон появился, он тут же сообщил о своем прибытии громким криком, от которого даже Софья вскрикнула. «Не переживай, это свои», — сказал я ей, и на всякий случай повесил прямо рядом с нами еще один светящийся огонек. Если горгульям так сильно не нравится яркий свет, значит, его должно быть побольше. Однако им было явно не до меня. Пользуясь тем, что горгульи еще не отошли от светового шоу, которое я для них устроил, отродье дракона стремительно сокращало их поголовье. Некоторых он просто ловил в воздухе и перекусывал пополам, ломая им крылья и кости. Кому-то доставалось зарядами кислоты, которыми он довольно щедро и метко поливал летающих тварей. Мы же тем временем стремительно приближались ко второму острову, который с каждой секундой становился все ближе. Даже с этого расстояния башня казалась просто огромной. Намного больше той, которая осталась в нашем мире. Кроме того, теперь мне удалось рассмотреть, что за светящиеся огоньки я видел. На самом деле это были летающие змеи. Длинные, плоские, с широким телом. Они были похожи на наших мурен или угрей. Только на морде у них имелись длинные отростки, на конце которых болтались светящиеся огоньки. Я еще ни разу не сталкивался с этими тварями, но знал об их существовании. Их называли «змея-рыбачок». У нас они тоже время от времени встречались, а тот самый огонек на их морде на самом деле очень ценный и редкий компонент, мерцающий змеевик. Вообще-то считалось, что если попасть чем-то по мерцающему змеевику, то его хозяина ждала мгновенная смерть. Жаль только, что сам компонент после этого приходил в полную негодность и не подходил для дальнейшей работы. Попробуем ничего не портить для начала, а там будет видно. Хорошо, что я научил тебя всегда носить с собой на всякий случай пузырек для сбора компонентов, — радостно воскликнул Дориан. Будет куда складывать мерцающие змеевики, когда ты их отрежешь у этих червяков. «Вообще-то это Ибрагим меня научил», — восстановил я справедливость. «Да? А кто тебе все время напоминал, чтобы ты его не забыл?» — не сдавался Мор. «Ты просто неблагодарный тип». Вот что мне сейчас меньше всего хотелось делать, так это спорить с Мором. Тем более, что несколько змей уже увидели меня и, медленно покачивая своими могучими телами, поплыли в мою сторону. Я как раз раздумывал над тем, как эффективнее всего будет покончить сразу со всеми, когда Ордола Нефрита перестал действовать, и мы с Софией полетели вниз. Воронова визжала мне в ухо от страха, а я тем временем попытался вновь активировать левитацию, не понимая, почему на этот раз заклинание перестало работать так быстро. Неужели из-за того, что я был не один, а в компании Вороновой? Если так, то получается, что чем тяжелее объект, который нужно левитировать, тем быстрее оно заканчивает свое действие. Интересное и полезное открытие. Вот только жаль, что оно произошло именно сейчас, в тот момент, когда под нами черная бездна. Вжух! И хрена с два дар сработал. Мы даже на мгновение не замедлились. А Софья увеличила громкость своих воплей в два раза. У меня аж глаз задергался от этого крика. Кажется, если бы мне в ухо ревела пожарная сирена, то это было бы намного мелодичнее. Как можно работать в такой нервной обстановке? Хорошо, что я заранее продумал, как буду действовать в подобной ситуации, поэтому рядом с нами появилось еще одно отродье дракона, которое спикировало вниз и подставило нам свою спину. Ляп! Ах ты, блин! Никогда бы не подумал, что у него такое твердое и липкое тело. Тем временем дракон мощными взмахами крыльев начал подниматься выше, а я с интересом посмотрел вниз. Каждое искажение имеет свои границы в виде стен из непроходимого тумана. На небе я ни разу не видел ничего подобного, как и в пропастях, которые попадались мне в приключениях. Поэтому я думал, что нижних и верхних границ просто нет. Но оказалось, что я ошибался. Сейчас, когда мы успели упасть довольно глубоко, мне удалось рассмотреть где-то там вдалеке серую пелену тумана. Вот интересно, что будет, если все-таки рухнуть на него с такой высоты? Он смягчит падение, или мы бы разбились в лепешку? «Нашел о чем думать», — занервничал Дориан. «Ты бы лучше переживал о том, чтобы с дракона не свалиться». «Свалишься тут?» Я попробовал оторвать руку от липкой шкуры отродья дракона, и это получилось с большим трудом. «Тут скорее нужно беспокоиться, чтобы намертво к нему не прилипнуть, пока до острова долетим». Тем временем башня была все ближе и ближе, а заинтересовавшихся нами змеев все больше и больше. Как только они оказались на расстоянии кислотного плевка, наш дракон тут же взялся за дело, однако без особой пользы. Попал он лишь в самый первый раз, а затем летающие твари начали запросто уворачиваться от его кислотных выстрелов. Они оказались намного шустрее, чем неуклюжие горгульи, так что нужно было срочно думать, что с ними делать. Я попробовал запустить в ближайшего к нам змея стрелой тьмы, но он легко увернулся от заклинания, как будто оно в него летело со скоростью улитки. Попытка с лучом смерти тоже не увенчалась особым успехом, хотя первым выстрелом мне все же удалось задеть змея. По нему пробежались яркие зеленые молнии, и он рухнул вниз. Я было обрадовался, но когда до острова оставалось всего ничего, он вдруг пришел в себя, а затем снова направился ко мне. «Лети на башню!» — скомандовал я дракону. Это была самая высокая точка на острове. А значит, пока они доберутся до меня, я попробую еще один вариант. Надеюсь уж, он-то точно сработает. Дракон мощными ударами крыльев рванул вперед и ввысь, затем сделал крутой вираж в сторону башни. О том, чтобы с него упасть, даже речи быть не могло. Прилипли мы довольно крепко. Хотя Софья на всякий случай все же держалась за меня и визжала при особо крутых пике, как и положено всякой нормальной девчонке. Хотя змеи двигались достаточно быстро,